перережь себе лапы, собака. Стань человеком, который живет. Подчиняйся бездействию и безысходности, и постоянно врет. Врет сам себе и своей семье, своим друзьям и подругам. Любит рассказывать байки о том, как тяжело убивать друг друга. Перележь себе лапы, собака, стань человеком, который живет. По законам империи и либерализма, что подают, то и жрет. Стань красной тряпкой для американца, как учат в концлагерях, что называют микрорайонами города, где-то в верхних рядах. Перережь себе лапы, собака, стань человеком, который упрям, как тупая свинья в грязной луже. Истории посылает всех к ебеням, как милиционер, что стал полицейским и сразу покончил с собой. А ты будешь верить и дальше считать, что это народный герой. Перережь себе лапы, собака, стань человеком, который живет. И его жизнью управляет лишь ожидание того, что он скоро умрет. Уснет вечным сном или будет убит шальной пулей, пущенной в темя. И будет доволен собой, как никто другой в этой сраной системе. Перегрызи ему глотку, собака, не смей превращаться в прах. Грызи ему глотку, собака, и не смей превращаться в прах. Ведь правда и совесть, воля и разум, как всегда, в ненадежных руках. Перегрызи ему глотку и предотврати катастрофу, потерю любви. Перегрызи ему глотку и сделай так, как все они не смогли. Перегрызи ему глотку, собака, только смерть ничего не спасет, ничего не изменит для человека, который еще живет. Они ничего не поймут для себя, и как разросшийся рак возьмут автоматы и топоры и пойдут убивать собак. Перегрызи ему горло, собака, останься такой, как есть. Перегрызи ему горло, собака, останься такой, как есть. Перегрызи ему горло, собака, останься такой, как есть.